Глава шестая. Меньше чем через минуту на дороге показалась пара мощных буйволов, запряженных в четырехколесную телегу. На телеге покачивались вязанки дров, уложенных поверх крупных бревен. Управлял повозкой коренастый мужичок. Я убрал катану и танто в ножны, попросил друзей не высовываться и вышел на дорогу. Дровосек увидел меня и привстал, схватившись за топор. Потом узнал меня, остановил телегу, спрыгнул на землю и поклонился до земли. «Приветствую тебя, господин Акиро!» «Хотел сказать, мир дому твоему», — начал я. «Только, боюсь, это уже не в тему». «Что вы такое говорите? Что случилось?» Мужичок средних лет с небольшой проседью в усах и короткой бороде пошел ко мне навстречу. Топор остался лежать в том месте, где он спрыгнул на землю. «Что произошло?» «Ты давно уехал в лес за дровами?» «Утром, через час после рассвета», — растерянно ответил он. «Все было нормально?» «Да, все как обычно. Горняки потянулись к шахтам, мастеровые разжигали печи, бабы звенели посудой, занялись готовкой и стиркой. Все как всегда. А что?» «Там тишина гробовая, словно нет никого во всем городе». «Да не может быть!» — мужик стянул с головы шляпу. Расширенные от ужаса глаза и дергающиеся века. «С чего бы так?» «Возле деревни фермеров мы с друзьями уничтожили отряд Гензи, человек 25. Они шли вырезать деревню. Не дошли. А сюда, похоже, дошли. И, скорее всего, отряд гораздо больше. Куда ж они всех подевали? У меня ж там семья большая, жена, дети, внуки. У нас хозяйство большое, мастерские свои. Это ж столько лет, не покладая рук, горбатились. Неужели все, господин?» Голос дровосека дрожал, на глаза навернулись слезы. «Да я ж за своих родненьких им всем собственными руками шею сверну, бандюганам этим!» «Нет, ты побудь пока здесь. Мы пойдем сами, а когда все будет в порядке, дадим знак». «А кто мы-то? Ты ж тут один, господин Акиро!» «Нет, я не один». Я махнул рукой, и все вышли из укрытия. «А остальные где ж? Вас только пять!» «Да, пять». «И вы уложили четверть сотни разбойников?» Мужичок покосился на меня с недоверием. «Именно так», — кивнул я, но мое подтверждение его еще больше смутило. «Мы маги, отец, поэтому справились, и сейчас справимся». «С вами пойду», — бросил мужичок и посеменил к телеге. «Топор только возьму и нож». «Не стоит, отец», — сказал я, добавив жесткости в голос. «Отсидись пока здесь, мы позовем». «Негоже мне в кустах отсиживаться, когда молодой господин за моих сердешных драться пойдет. Так что пойду с вами, и не пытайтесь меня отговаривать», — остановил он мою очередную попытку показать, кто здесь главный. «Или я с вами, или убейте прямо здесь. Меч у вас есть, секите голову». «Не буду я тебе сечь ничего». «Ладно, будь по-твоему. Только не лезь на рожон без нужды. С арбалетом справляться умеешь?» «Ты покажи, я смогу». «Ладно». Я выпустил кота, вытащил оттуда все наше вооружение. Мужик смотрел на все это и только цокал языком. Еще приговаривал: «Ай да киса! Ай, молодец какая! И за правду колдуны!» Акеми облачилась в магический доспех, я нацепил трофейные латы. Ребята тоже навешали на себя кое-что из добытого. Через 5 минут все готовы. «Тебя как зовут?» — обратился я к мужику. «Биться вместе идем, хоть имя знать хотелось». «Я Суши, мой господин», — сказал он и почтительно поклонился. «Здесь война. Не кланяйся больше, не до того», — сказал я ему. Вместо ответа тот коротко кивнул. «Ты знаешь там все входы и выходы, будешь проводником. Нам надо войти в город максимально незаметно». «Это я смогу. Город с малых лет исходил вдоль и поперек. Идите за мной». Неожиданно ловко закинув мой арбалет и колчан за спину, я Суши потопал меж деревьев в сторону от дороги. Мы прошли к задним дворам домов в крайней улочке. В одном месте сад вплотную подступал к небольшому огороду. Туда мы и направились. Мужик взял арбалет, зарядил, как я его только что научил, и потихоньку стал подкрадываться к домику сзади, прячась за ягодными кустами. До дома оставалось 20 метров, когда задняя дверь открылась, и в дверном проеме появился наемник. Видимо, он вышел по нужде. Закрыл за собой дверь и собрался помочиться на стену дома. Арбалетный болт надежно закрепил его голову на дощатой стене, тот даже пикнуть не успел. Я удивленно посмотрел на Ясуши, а тот в это время перезаряжал. «Вот тебе и дровосек. Зря я их недооценивал. Надо было и на ферме добровольцев набрать. Оружие ведь было лишнее. Пуляли бы болты из засады, все же какая-то польза». Я подошел к двери и тихонько открыл ее. Легкий скрип петель никого не насторожил. Думали, что свой возвращается. В просторной комнате отдыхали еще трое бойцов. Двое из них спали. Один смотрел в окно. Я пошел прямо к нему. Когда он обернулся, ему в глотку вошла моя катана, и он, издав предсмертный хрип, рухнул на пол. Рядом с ним звонко стукнулась об пол железная кружка, которую он держал в руке. Двое спящих встрепенулись, но их быстро прикончили мои друзья. Одному Икеда всадил танто в область сердца, другому Ясуша располовинил череп топором. «Ну, с почином, ребятки!» — прошептал дровосек. На фоне воцарившейся тишины его тихую реплику услышали все. «Ты как с господином разговариваешь?» — рыкнул было на него Тору, но я его остановил. «Не до формальности сейчас. Веди нас дальше, Ясуши. Хорошо бы добраться до их импровизированного штаба. Как думаешь, где они его могут устроить?» «Так в городской управе, небось. Там кабинеты и комнаты подходящие будут. Но туда незаметно сложно попасть». «Это плохо», — сказал я себе под нос, выглядывая в окно. «Есть один способ. Надо попробовать», — предложил Тору. «Какой же?» «Надеть их плащи». «Вариант, но не лучший. Но лучше, чем никакой». «Можно обойти со стороны конюшен», — предложил Ясуши. «Но до них тоже добраться надо. По пути биться придется». «Значит, будем биться. Назад пути нет». «Пока что есть», — встрял Икеда. «Кейти, прекрати. Мы должны это сделать любой ценой». «Даже ценой собственной жизни?» — не унимался Кейти. Похоже, он начинал истерить. «Даже так». Наш разговор прервал плач младенца. Он раздался откуда-то снизу. «Они в подполе!» — приглушенным голосом сообщил Ясуши. Мы распинали циновки и нашли люк. Я уже собирался открыть его, но дровосек меня остановил. «Постой, господин Акиро, я сам!» Он приоткрыл люк и позвал хозяйку дома по имени. Та узнала его голос и начала подниматься по лесенке. Молодая женщина в простом домашнем платье и с растрепанными волосами, выбивающимися из-под косынки, испуганными глазами осмотрелась. Увидев в комнате незнакомых людей, попятилась было, но Ясуши ее успокоил. «Не бойся, это свои. Ты не узнаешь, что ли, господина Акиро? Смотри, как он вырос. Настоящий воин. Они с друзьями пришли нас спасти. Но вы лучше пока сидите себе в подполе. Так безопаснее». Женщина молча кивнула, с интересом рассматривая меня, и спустилась обратно. Дровосек подал ей оружие убитых нами воинов и ведро воды. Мы накрыли люк циновкой и двинулись дальше. Вышли через заднюю дверь и подкрались к следующему дому. Меня терзали сомнения, как лучше поступить. Вырезать по очереди всех бандитов или по возможности тихо пробраться в городскую управу. По идее, лучше второе, но оставлять в плену жителей тоже не хотелось. Неизвестно, сколько им жить осталось. Но если захватить командиров, мы можем оттянуть весь отряд на себя, а в здании управы уже отбиваться от них. Наверное, этот вариант все-таки лучше. Когда Ясуши протянул руку, чтобы открыть заднюю дверь, я остановил его и приказал вести к управе. Солнце клонилось к закату. Максимум через час начнет темнеть, а темнеет здесь быстро. Значит, времени в обрез. Мы обходили один дом за другим, пока получалось оставаться незамеченными. Чтобы добраться до конюшен за управой, нужно было пересечь две улицы. Вот тут сложнее, все улицы просматриваются. Отошли дворами за поворот, подальше от центра поселения. Скорее всего, здесь наемников будет меньше, хотя вовсе не обязательно. Дома на этой улице были побогаче, все двухэтажные, с несколькими постройками во дворе. Ясуши шел первым и, войдя в следующий двор, вскинул арбалет и выстрелил. Раздался короткий вскрик, и через пару секунд стук падающего тела. Мы притаились за сараем. Вскоре послышался топот нескольких пар ног. Похоже, придется подраться. Я начал накапливать темную энергию, сконцентрировав ее на кончике меча. Дровосека отодвинул за себя и ждал. Из-за угла выскочили сразу трое головорезов, и все одновременно спустили курки арбалетов. Болты вспыхнули искрами на установленном Акеме щите. Они побросали разряженные арбалеты. Двое выхватили мечи, а у третьего на пальцах заплясали искорки, соединяясь в ослепительные, потрескивающие и извивающиеся жгуты. «Акеме, убирай!» — крикнул я и взмахнул мечом, отправляя на атакующих черную волну. Всех троих отнесло назад метра на три и протащило по мощенному камнем двору. Как учил меня Мамору, я сохранил ощущение связи между мечом и ударившей в противников волной. Когда они упали, я резко потянул меч назад и впервые получил обратку. На кончике меча снова появился сгусток энергии, а я почувствовал необычный прилив сил. Чем-то напоминает действие эликсира в первые минуты. Только возрастает мощь не физическая, а именно прилив энергии. Воодушевленный такой победой, я вышел из-за сарая и увидел целый отряд наемников. Они целой толпой шли в мою сторону. Половина начала поднимать арбалеты. Не задумываясь, я метнул в них давление тени и, не дожидаясь результата, снова спрятался за сарай. Нападающих было человек 15. Очень сомневаюсь, что всех снесло. Скорее всего, середину, где я увидел начинавшего синтезировать молнии мага. Может, прихватило еще несколько человек рядом, но далеко не всех. «Обходим сарай с той стороны», — сказал я, подталкивая всех обратно. Мы побежали к другому углу, когда оттуда выскочило еще трое. А они не промах, знают толк в стычках на улице. Только толку от этого мало. Все трое получили по крошечной шаровой молнии в голову и попадали, создав затор между сараем и забором. Там был проход не больше метра шириной. Значит, биться один на один, если что. Я опередил друзей, с трудом оттащил рвущегося в проход Ясуши. «Прикрой нас сзади!» — сказал я ему и кивнул на угол сарая, куда приближался недобитый мной отряд. «Тору, прикрой его щитом, наверняка будут стрелять. Кейти, ты с ним». «А я с тобой?» — уточнила Акеми. «Да, погнали». Я перепрыгнул через трупы и побежал вдоль задней стены сарая. Первого, выскочившего из-за угла с арбалетом, уложила Акеми. Второй напоролся на мою катану. Здесь был небольшой проход между сараем и небольшой конюшней. В просвете был виден проходящий мимо отряд. Осталось примерно человек 10. Я погрузился в медитацию на ходу, не с открытыми глазами. С каждым разом получалось все легче. Скоро будет на автомате. Когда я вышел во двор, отряд уже начал атаковать Ясуши и Кейти. На острие меча я собрал большой черный сгусток. Рискнул на грани перебора, но сейчас надо. Взмах меча, и первые нападавшие на моих друзей улетели в сторону. Я дернул меч обратно и снова ощутил дурманящий прилив сил. Возможно, я скоро научусь его контролировать, но пока почувствовал эйфорию и адское желание всех порвать. Не обращая внимания на окрик Акеми, я с криком сумасшедшей обезьяны бросился вперед. Первому я снес голову и уже не видел, как та упала на землю и покатилась в сторону. В этот момент я пронзил грудную клетку следующему и резко выдернул катану. Краем глаза увидел движение слева и на рефлексах сделал шаг назад. Прямо перед моим носом просвистел клинок, который должен был опуститься мне на голову. Я резко повернулся и всадил клинок в шею противника чуть ли не до цубы. Тот выронил меч и танто и осел. Воспользовавшись его падением, я освободил клинок. Мимо меня пролетели несколько шаровых молний и уложили еще троих. Бандитов осталось четверо. Перевес уже на нашей стороне. Справа на меня прыгнул один из них. Увернулся от его косого рубящего удара и сразу с размаха опустил катану ему на плечо возле самой шеи. Клинок пробил ключицу и несколько ребер и застрял. Из раны ударил фонтан крови. Противник упал на колени, и мне пришлось упереться в него ногой, чтобы освободить свой меч. Оставшихся троих добили мои друзья. Я осмотрел двор, в живых никого не осталось. Все завалено трупами. Из нас никто не пострадал. По паре царапин у Кайташи и Ясуши на том все. Очень легко отделались. «Откуда их здесь столько?» — спросила Акеми, не обращаясь к кому-то конкретно. «Дом большой, конечно, но не настолько же». «Здесь лучшая оружейная мастерская», — отозвался дровосек. «Наверное, пришли обновить запас оружия и брони, Если уж на то пошло, уж лучше вы присмотрите себе что-нибудь, а то у вас доспехов-то кот наплакал. Так, пшик один». «Ты знаешь, где смотреть?» — спросил я. «Времени нет долго копаться здесь. Уже стемнело почти». «Знаю, конечно. Мы с Томайо дружили. Очень надеюсь, что он жив еще. Может, также в подвале сидит. Веди, показывай. Там в доме потайная комната есть, а они тут все сараи обыскивают». «Сзади, господин!» — внезапно вскрикнул дровосек. Я обернулся к дому, из двери высыпало еще человек 7. И 6 из них спустили курки арбалетов. 7-й приготовился пулять разряды. Я успел резко пригнуться и дернул я с уши вниз. Мне болт скользнул по волосам, с дровосека сбило шляпу. Похоже, щит поставить никто не успел. Я услышал сдавленный крик Тору. Оглядываться на своих некогда, надо атаковать, пока маг не поджег всех молниями. Давление тени на скорую руку получилось не особо сильным. Маг выставил щит, и черная пелена расползлась по невидимому куполу. Я дернул катану на себя, и энергия его защиты перешла ко мне вместе с вернувшейся темной. Маг побледнел и покачнулся. Скорее всего, это был новичок, раз мне удалось его так легко нейтрализовать. Пока арбалетчики перезарядились, Акеми запустила вереницу маленьких сияющих шариков. 4 стрелков выпустили болты в небо и попадали на землю. Еще 2 болта рассыпались искрами на щите, который девушка в этот раз успела поставить. Оставшихся стрелков и ослабшего мага я снова атаковал давлением тени. На этот раз все вышло как надо, с подкреплением было покончено. Я поручил Ясуше следить за домом, а сам направился к раненому Тору. Из его левого бедра торчал арбалетный болт. Парень сидел на земле и старался держаться, но лицо его было бледным. На камнях расползлась лужа крови. Я проверил свою догадку, наконечник болта торчал из бедра сзади. Больше никто ранен не был. Акеми успела увернуться, и на правом латном рукаве осталась лишь небольшая вмятинка. Риота и Кайташи не попали под обстрел чудом. «Похоже, отбегался я», — сказал Тору, кивая на оперение болта. «Давай в сарае спрячусь, там отсижусь». «Ага, сейчас», — ответил я и показал ему дулю. «Сейчас тебя подлатаем и дальше вместе». «Ты хочешь найти здесь целителя?» — с сомнением пробормотал Тору. «Уже нашел». «И кто у нас здесь целитель?» «Это ты», — ответил я, аккуратно отламывая наконечник болта. «Сейчас я эту хрень вытащу, и будешь самоисцеляться». «Акира, ты что-то путаешь? Я это не умею». «Сейчас научу. А теперь стисни зубы и потерпи». Тору зажмурился, я схватился за оперение болта и рывком извлек его. Акеми сразу прижала к ранам 2 комка тряпок. Даже не знаю, где она их нашла. Возможно, это были платки. Кайташи примотал их полосками, оторванными от плаща одного из наемников. Огава некоторое время попыхтел, потом успокоился и открыл глаза. «Уже чуть легче», — сказал он. «Так что ты там говорил про исцеление?» «Лучше только не здесь. Ты сможешь до дома доковылять?» «Подняться поможете?» Кейти и Риота подняли его с земли и поставили на ноги. Опереться на левую ногу у него получалось лишь частично. Ребята подхватили его подмышки, и мы направились к дому. Ясуши впереди, я следом за ним, потом неразрывная тройка и Акеми в арьергарде. Я немного переживал за нее, но, скорее всего, если угроза еще осталась, то внутри дома, а не снаружи. Ясуши открыл дверь и зашел внутрь. Когда я зашел вслед за ним, он резко остановился и дал знак замереть. Наверху послышался скрип половиц и тихие шаги.